Глава третья, подтверждающая, что Рождества не будет. «Ну, я готов», — Паси потуже затянул широкий кожаный пояс на талии. Приосанился и зачем-то запустил программу «Бег по пересеченной местности» на своих спортивных часах. Программы «Разговор с маской» или «Охрана ворон» в часах не было, поэтому Паси выбрал стоявший первым в алфавитном порядке бег. На его плече уже восседала Ритва в строгом белом халате и на крахмаленной докторской шапочке. В сопровождении фазанчиков, Кюлики, Марьяты, Гарри и Бригитты она направлялась к пещере Укко. За ночь в селе растаял весь снег, и дорога к горе представляла собой сплошную жижу. По обочинам виднелась трава, а на деревьях набухли почки. Накануне Рождества в остроботнии разворачивалась самая настоящая весна. «Кар! Надеюсь, все понимают важность и сложность моей дипломатической миссии», обратилась к друзьям ворона, когда они добрались до двери, ведущей в жилище Укко. «Благодарю за оказанную честь, бла-бла-бла. Надеюсь, что никто, повторяю, никто», с этими словами Ритва выразительно посмотрела на мастифа, «не вмешается в наш абсолютно конфиденциальный разговор с маской. По окончании переговоров торжественно обещаю. Ну ладно, чего языком-то молоть, я пошла». Ворона вздохнула и шагнула в приоткрытую дверь. В жилище Укко было жарко, даже душно. На полу были рассыпаны специи, валялись банки, чашки и сковородки. На пустом столе лежали журналы, старые письма и пожелтевшие газеты. А поверх всего этого хлама красовалась круглая лепешка с подгоревшими краями. Ворона, крадучись, подошла поближе к печке для пиццы, от которой исходил жар. «Хм-хм, простите, извините, если помешала», — начала Ритва и деликатно постучала клювом по створкам печки. «Я вот зашла только спросить по вопросу перемены климата в нашем регионе, а также таинственного исчезновения некоторых пенсионеров. Короче, а ну говори, где наш Укко, деревяшка несчастная, чтоб тебя в этом пламени испепелило!» — заорала Ритва и изо всех сил стукнула клювом по печке. Створки распахнулись. И из огня на Ритву выдвинулась черная деревянная маска с бусинами вместо носа и жемчужиной во лбу. Ритва в ужасе отшатнулась и перепрыгнула подальше от печки на стол, обронив свою докторскую шапочку. «Опять испепелить?» — удивилась маска. «Это уже вторая за последние 100 лет дама из остроботнии, которая жаждет покончить со мной путем сожжения. Век в огне, всю жизнь в неволе. Вы что, тоже за меня замуж хотите?» С этими словами маска как будто присела на краешек печки и вопросительно посмотрела на ворону. Ритва отрицательно замотала головой. «Жив ваш Укко, братец мой, в Кении он. Греется, так сказать, пока я тут с проклятиями некоторых богинь разбираюсь. Как разберусь, выпущу его из тюрьмы. А пока вот морошка мне нужна, слышишь?» «Так-так-так, морошка, значит», — задумчиво протянула Ритва, все еще державшая приличную дистанцию с разговорчивой маской. «Я так понимаю, в Кении с морошкой не очень. А ты хоть знаешь, как она выглядит-то, где растет и, главное, когда созревает?» «Ну, кое-что знаю, хотя должен признаться, что в нашем последнем разговоре с Айя-Тарой не хватало конкретики. Если мыслить логически, то для ягоды и болота должно быть как минимум градусов так на 30 теплее. Собственно, с этого я и начал». «Это мы заметили», — хмыкнула ворона. «Ну, положим, я скажу тебе, где найти морошку. Что я-то получу взамен?» «Меня красивого, с руками и ногами», — ухмыльнулась маска. «Я вообще Тангаи, бог грома и молнии, всего-то 120 лет от роду, из них 100 лет. Бла-бла-бла, тоже мне сокровище. А вот как насчет жемчужины?» Ритва подошла поближе и пристально посмотрела в прорези для глаз. Нет, ишь чего захотела? Жемчужину не отдам, даже не проси. Нгай насупился и нахмурил деревянный лоб. Не ты, так мои слуги откопают эту самую морошку, даже если она под землей произрастает. Патрик пролезет куда угодно. Если у тебя по делу больше ничего нет, то попрошу на выход. У меня, знаешь ли, дел по горло, если можно так выразиться. Поди подогрей вашу остроботнию». Но Ритва не дослушала кенийского бога. Отступив на пару шагов назад, она запахнула полы халата, чтобы они не мешали, расправила крылья и ринулась в атаку на маску. Целясь в жемчужину, Ритва нанесла удар клювом прямо в лоб Нгаи. Маска взвизгнула и пронзительно свистнула. В тот же миг из печной трубы в печь посыпались черные летучие мыши, разноцветные попугаи и блестящие жуки. Оглушительно каркнув, ворона бросилась к двери. За ней устремились доблестные охранники Нгаи. Услышав шум, доносившийся из пещеры, Паси осторожно приблизился к двери и прислушался. В тот самый момент, как его спортивные часы объявили ему, что он пробежал ровно 1 километр, дверь распахнулась, и на мастифа вывалилась сначала ворона, а затем стая летучих мышей. «Бежим!» — закричала Ритва, попутно отбиваясь от кокоду и стряхивая противных жуков. «Есть бежим!» — бодро отозвался Паси и, забросив на спину обоих фазанчиков и кюлики, помчался прочь от пещеры. За ним припустился Гарри с Бригитой и Марьятой на спине. «Что она сказала? Маска эта! Где Укка?» Задыхаясь от бега, спросил ворону мастиф. «Конец нашему Укко! Кар! В тюрьме, бедолага!» Прокричала ворона, не переставая работать крыльями. «Этот божок нас всех поджарит тут в погоне за этой своей морошкой. Мыши, кокоду, мартышки — это еще семечки. Вот погодите, он еще гипопотама спустит через печку. Нам всем каюк». «Морошка? И этот хочет морошку?» — удивился лось, переходя на ровный галоп. «Решительно всем нужна морошка. Интересно, жирафу тоже нужна болотная ягода?» «А гипопотам — это как бегемот, только больше?» — встревожился Даня, силясь удержаться за кожаный пояс бегущего Паси. «Может, это даже хорошо, что нужна морошка, а не, скажем, фазанятина?» «У тебя в доме правда настоящий жираф?» — обрадовалась Саня, щелчками скидывая жуков со спины Паси. В ее хохолке уже красовалось трофейное красное перо от напавшего на Паси кокоду. «У меня в доме цирк Шапито!» — отозвался лось, не снижая скорости. «И, похоже, машина времени в камине. И это не считая перегревшегося гнома-парфюмера в моей сауне. Матерь Божья! А это еще что?» Лось тряхнул рогами и указал на черную тучу, плывущую в небе прямо над ними. Ответом ему был раскат грома, вслед за которым на убегающих друзей обрушился яростный тропический ливень. Впрочем, до домика Марьяты оставалось менее 100 метров. Ритва достигла его первой, распахнула дверь и впустила промокшую насквозь компанию в гостиную. Переведя дух, друзья расселись вокруг обеденного стола и приготовились слушать рассказ Ритвы. «Я так понимаю, пока этот красавчик не получит свою морошку, он будет превращать нашу остроботнюю в долину Килиманджаро. Наш Укко тем временем томится где-то в тюрьме, возможно, его даже пытают. Вдобавок, через его печь для пиццы в наше село сыпется каждой твари по паре. Я что-то упустила, Саня?» «А почему вы думаете, что тропики наступили только в остроботние?» — задумчиво произнесла Саня. «Марьята, ты же сама говорила, что бог грома и молнии Укко отвечает за погоду во всей Финляндии, а значит и в Лапландии, где живет Йолу-Пуки!» — с ужасом заключил Даня. «А завтра же Рождество! Кто-нибудь знает, что делает Йолу-Пуки, когда за окном вместо сугробов и мороза тропический ливень и зелень на лужайках». Все замолчали, глядя на Марьяту. Белка вынула из кармана телефон с большим экраном и надела очки. «Есть у меня одно нехорошее подозрение, дети. Сейчас мы ему по скайпу позвоним», — пробормотала Марьята и набрала номер Йолу Пуки, включив видеосвязь. Все сгрудились вокруг телефона, ожидая ответа. Наконец экран загорелся и показал, что видеосвязь устанавливается. «Хоу-хоу, то есть бе-ме-бе», — раздалось из телефона. «С наступающим Рождеством, мои дорогие! Точнее, с середины лета! Петери, подержи мой коктейль и, пожалуйста, оставь в покое мой шезлонг!» Наконец на экране появилось изображение. На изумленных обитателей Фазанчикова смотрел улыбающийся бородатый козел в соломенной шляпе, развалившийся в полосатом шезлонге. Рядом с ним под пляжным зонтиком сидел главный олень упряжки Петери в ярко-синем бикини и солнечных очках со стразами. Перед парочкой был маленький деревянный столик, весь уставленный стаканами с разноцветными напитками. Откуда-то сбоку лилась рождественская музыка. «Это тоже из Кении? Какой-то горный козел?» — с испугом спросил Даня. «Он что, сожрал нашего Йолу-Пуки?» «Это и есть Йолу-Пуки, дети», — произнесла Бригитта со вздохом. «Только зимой он Йолу-Пуки, а летом он обычный козлик, согласно своему имени. Мрррр. Видите ли, для того, чтобы было Рождество, он должен стать обычным дедушкой с бородой, а для этого нужен холод, снег, ну и волшебство Ука, конечно. Сляви». «Хоу-хоу!» — донеслось из телефона. «Увидимся через полгода. Всем счастливого знойного лета!» Сигнал прервался, и видео осталось застывшим аккурат на стрингах оленя. Даня всхлипнул, а Саня яростно клюнула экран телефона. Взрослые обитатели села молчали, с тревогой посматривая на расстроенных фазанчиков. За день до Рождества наводненное мартышками и попугаями их тропическое село меньше всего напоминало северную рождественскую сказку. «У меня только один вопрос», — раздался в тишине бас Гарри. «Если мы дадим Маскингае вожделенную морошку, нам всем после этого станет лучше или хуже?»